Глава 20. Не знаю, выдало ли мое лицо охватившее меня чувство. Должно быть, выдало, потому что Рэйчел тут же принялась рассказывать Райнальде, как я постоянно отлучаюсь из дома в седле или пешком. Она никогда не знает, куда, и к тому же я не предупреждаю, когда вернусь. «Филипп занят гораздо больше своих собственных работников», — сказала она, — «и знает каждый дюйм имения куда лучше их». Она все еще держала меня за руку, словно выставляя на показ, совсем как учитель строптивого ученика. «У вас прекрасное имение. Поздравляю», — сказал Райнальде. «Неудивительно, что ваша кузина Рэйчел так привязалась к нему. Я никогда не видел, чтобы она так чудесно выглядела». Его глаза, глаза, которые я отчетливо помнил, глубоко посаженные, лишенные выражения, на мгновение задержались на Рэйчел, затем обратились ко мне. «Вероятно, — сказал он, — здешний воздух более благоприятствует отдохновению души и тела, чем резкий воздух нашей Флоренции». «Моя кузина, — сказал я, — происходит из нашей западной страны. Она всего лишь вернулась туда, откуда вышла». Он улыбнулся, если легкое движение мускулов лица можно назвать улыбкой, и обратился к Рэйчел. «Это зависит от того, какая кровь сильнее, не так ли? Ваш молодой родственник забывает, что ваша мать уроженка Рима. И могу добавить, что вы с каждым днем становитесь все более похожи на нее». «Надеюсь, только лицом», — сказал Рэйчел. «Но ни фигурой, ни характером. Филипп, сеньор Райнальди заявляет, что остановится на постоялом дворе, любом, какой мы ему порекомендуем. Он непривередлив. Но я сказала, что он говорит вздор. Мы, конечно же, можем найти для него комнату в доме». При этом предложении у меня упало сердце, но отказать я не мог. «Разумеется», — сказал я. «Я сейчас распоряжусь и отошлю почтовую карету, поскольку она больше не понадобится». «Она привезла меня из Эксетера», — сказал Райнальди. «Я расплачусь с кучером, а когда буду возвращаться в Лондон, снова найму ее». «У нас достаточно времени подумать об этом», — сказал Рэйчел. «И коли вы здесь, то должны остаться, по крайней мере, на несколько дней все осмотреть. Кроме того, нам надо многое обсудить». Я вышел из гостиной, распорядился относительно комнаты. В западном крыле дома имелась одна просторная пустая комната, которая вполне годилась для него. Медленно поднялся к себе принять ванну и переодеться к обеду. В окно я видел, как Райнальди вышел из дома, расплатился с кучером почтовой кареты и немного постоял на подъездной аллее, с оценивающим видом оглядываясь по сторонам. У меня было такое чувство, что он с одного взгляда оценил строевой лес, подсчитал стоимость кустов и деревьев. Я заметил, как он рассматривает резьбу на двери дома и проводит рукой по затейливым фигуркам. Наверное, за этим занятием его и застал Рэйчел. Я услышал их смех, и вскоре они заговорили по-итальянски. Дверь закрылась, они вошли в дом. Я был не прочь остаться в своей комнате и передать молодому Джону, чтобы он принес мне обед. Если им надо о многом поговорить, то пусть бы разговаривали в мое отсутствие. Но я был хозяином и не мог выказывать невежливость. Я не спеша принял ванну, с неохотой оделся и спустился вниз. Сикком и молодой Джон суетились в столовой, которой мы еще ни разу не пользовались с тех пор, как рабочие почистили деревянную обшивку и отремонтировали потолок. Стол был сервирован лучшим серебром и самой дорогой посудой, которую вынимали из шкафов только для приема гостей. «Почему вся эта суматоха?» — спросил я Сикома. — Мы прекрасно могли бы пообедать в библиотеке. — Госпожа так распорядилась, сэр. С сознанием собственного величия объяснил Сиком, и вскоре я услышал, как он приказывает молодому Джону принести из буфетной кружевные салфетки, которыми мы не пользовались даже во время воскресных обедов. Я раскурил трубку и вышел из дома. Весенний вечер еще не угас. До сумерек оставалось больше часа. Однако в гостиной уже зажгли свечи, хотя портьеры пока не задернули. В голубой спальне также горели свечи, и я видел, как Рэйчел, одеваясь, движется за окнами. Этот вечер мы провели бы вдвоем в будуаре. Я в душе поздравлял бы себя с тем, что сделал в Бодмине. Она в благостном расположении духа рассказывала бы мне, чем занималась днем. Теперь же не будет ни того, ни другого. Яркий свет в гостиной, оживление в столовой — разговоры о вещах, которые не имеют ко мне ни малейшего отношения, и вдобавок ко всему, инстинктивное отвращение к этому человеку, приехавшему отнюдь не ради развлечения и не из праздного любопытства, а явно с какой-то целью. Знала ли Рэйчел заранее, что он прибыл в Англию и собирается навестить нас? Удовольствие от поездки в Бодмин растаяло. Школярская проказа закончилась. Я вошел в дом, подавленный, полный дурных предчувствий. В гостиной у камина стоял Райнальди. Он был один. Итальянец сменил дорожную одежду на вечерний костюм и рассматривал портрет моей бабушки, висевший на одной из панелей. «Очаровательное лицо», — прокомментировал он. «Прекрасные глаза, прекрасная кожа. Вы происходите из красивой семьи. Но сам по себе портрет не представляет особой ценности». «Вероятно, нет», — сказал я. «Лели и Неллер висят на лестнице, если вам интересно взглянуть на них». «Я заметил, когда спускался», — ответил он. «Для Лели место выбрано удачно, но не для Неллера. Последний, я бы сказал, не в лучшем стиле, но выполнен в минуту вдохновения. Возможно, закончен учеником». Я промолчал, прислушиваясь, не донесутся ли с лестницы шаги Рэйчел. «Во Флоренции перед самым отъездом мне удалось продать для вашей кузины раннего Фурини из коллекции Сангалетти, которая теперь, к несчастью, рассеялась. Изысканная вещь. Картина висела в вилле на лестнице, где свет как нельзя лучше выставлял все ее достоинства. Вы, наверное, не заметили ее, когда были там?» «Наверное, нет», — ответил я. В гостиную вошла Рэйчел. На ней было то же самое платье, что в сочельник, но плечи покрывала шаль. Меня это обрадовало. Она бросила быстрый взгляд на каждого из нас, словно желая прочесть по нашим лицам, как ладится беседа. «А я как раз говорил вашему кузену Филиппу», — сказал Райнальди. «Насколько выгодно мне удалось продать Мадонну Фурини из коллекции Сангалетти, которая так украшала вашу виллу. И право, трагично, что с ней пришлось расстаться». «Мы привыкли к таким расставаниям, не правда ли?» — ответила она. «Сколько сокровищ нельзя было спасти?» Я обнаружил, что меня возмущает это «мы». «Вы преуспели в продаже виллы?» — без обиняков спросил я. «Пока нет», — ответил Райнальди. «Еще и поэтому я приехал повидаться с вашей кузиной Рэйчел. Мы склонны сдать ее в наем года на 3 или 4. Это выгоднее, кроме того, сдать выглядит не так безнадежно, как продать. Возможно, ваша кузина вскоре пожелает вернуться во Флоренцию». «Пока у меня нет такого намерения», — сказала Рэйчел. «Очевидно, нет», — заметил он. «Но мы посмотрим». Его глаза неотступно следили за ее движениями по комнате, и я молил небеса, чтобы она села. Кресло, в котором она обычно сидела, стояло несколько поодаль от зажженных свечей, и ее лицо оставалось бы в тени. Ей вовсе незачем было ходить по комнате. Разве что и желание показать платье. Я пододвинул кресло к свету, но она так и не села. «Представьте себе, Филипп, сеньор Райнальди провел в Лондоне целую неделю и не написал мне», — сказала она. «Я в жизни так не удивлялась, как в ту минуту, когда Сикком доложил, что он здесь». Она улыбнулась ему, он пожал плечами. «Я надеялся, что удивление, вызванное внезапностью моего появления, усилит вашу радость», — сказал он. «Неожиданное может быть восхитительным, и наоборот, все зависит от обстоятельств. Помните, как время мы с Казима заявились к вам, когда вы одевались, чтобы отправиться на бал к Кастелуччо? Вы были немало раздосадованы на нас». «Ах, у меня была на то причина», — рассмеялась она. «Если вы забыли, я не стану напоминать». «Я ничего не забыл», — возразил он. «Я помню даже цвет вашего платья. С янтарным отливом. И еще. Бенито Кастелуччи прислал вам цветы. Я заметил его визитную карточку. А Казима нет». Войдя в гостиную, Сикком объявил, что обед подан. И Рэйчел, все еще смеясь и напоминая Райнальди разные забавные римские случаи, повела нас через холл в столовую. Никогда не чувствовала себя таким лишним. Они продолжали разговаривать о разных местах, людях. Рэйчел время от времени протягивала ко мне руку через стол, как делала бы это, будь на моем месте, ребенок, и говорила: «Филипп, дорогой, вы должны простить нас. Я так давно не видела сеньора Райнальди». А он тем временем смотрел на меня своими темными, глубоко посаженными глазами. Несколько раз они переходили на итальянский. Он о чем-то рассказывал ей, вдруг, не находя слова, с извиняющимся видом отвешивал мне поклон и продолжал фразу на своем родном языке. Она отвечала ему по-итальянски, и пока она говорила, а я слышал незнакомые слова, которые лились с ее губ быстрее, чем английские, мне казалось, что ее лицо преображается, и вся она становится более оживленной, более пылкой, но вместе с тем более жесткой и ослепительной, что мне вовсе не нравилось. Мне казалось, что эта пара чужая за моим столом, в моей обитой деревянными панелями столовой. Их место в Риме, во Флоренции, в окружении прислуживающей им льстивой смуглолицей челяди, среди блестящего, чуждого мне общества, болтающего на непонятном мне языке. Не следует им быть там, где сиком шаркает по полу кожными подошвами. Одна из молодых собак чешется под столом. Я, сгорбившись, сидел на стуле. Полная противоположность увлеченным собеседникам. Призрак смерти на обеде в собственном доме. И, дотягиваясь до грецких орехов, колол их в руках, чтобы отвести душу. Рэйчел осталась сидеть за столом, когда после трапезы мы принялись за портвейн и коньяк. Точнее, принялся Райнальди, поскольку я не притронулся ни к тому, ни к другому. А он воздал должное обоим. Из портсигара, который, оказалось, был при нем, он достал сигару, закурил. И пока я раскуривал трубку, рассматривал меня с выражением снисходительности на лице. «По-моему, все молодые англичане курят трубку», — заметил он. «Причина, видно, в том, что это способствует хорошему пищеварению, но, как мне говорили, вредит дыханию». «Как и коньяк», — ответил я, который к тому же вредит еще и голове. Я неожиданно вспомнил бедного Дона, теперь лежащего в земле. Когда он был помоложе, то при встрече с собакой, которая ему почему-то особенно не нравилась, он ощетинивался, поднимал хвост, подпрыгивал и вцеплялся ей в глотку. Теперь я понимал, что он должен был чувствовать в такие моменты. «Извините нас, Филипп», — поднимаясь со стула, сказал Рэйчел. «Сеньору Райнальди мне надо много обсудить, он привез бумаги, которые должна подписать. Лучше всего это сделать в моем будуаре. Вы к нам присоединитесь?» «Думаю, нет», — ответил я. «Я целый день не был дома, и в конторе меня ждут письма. Желаю вам обоим доброй ночи». Она вышла из столовой, он последовал за ней. Я слышал, как она и он поднимались по лестнице. Когда молодой Джон пришел убирать со стола, я все еще сидел в столовой. Затем я вышел из дома и направился к парку. Я видел свет в будуаре, но портьеры были задернуты. Оставшиеся дни они, конечно же, говорят по-итальянски. Она, разумеется, сидит в низком кресле у камина. Он рядом с ней. Интересно, думал я, расскажет ли она ему про наш разговор прошлым вечером? Что я взял у нее завещание и снял с него копию? Интересно, что он ей советует? Какие бумаги, требующие ее подписи, привез показать? Покончив с делами, вернутся ли они к воспоминаниям, к обсуждению общих знакомых мест, где они бывали? Приготовит ли она тисана, как готовила мне? Будет ли ходить по комнате, чтобы он мог любоваться ее движениями? Когда он уйдет от нее, чтобы лечь спать? И даст ли она ему на прощание руку? Помедлит ли он перед дверью, под разными предлогами оттягивая уход, как делал я сам? Или, так хорошо зная его, она позволит ему задержаться допоздна? Я бродил по парку, вверх по дорожке с террасами, вниз по тропинке до самого взморья и обратно. Снова вверх по дорожке, обсаженной молодыми кедрами. Так я кружил до тех пор, пока не услышал, что часы на башне пробили 10. В этот час меня выставляли из будуара. А его? Я подошел к краю лужайки, остановился и посмотрел на ее окно. В будуаре еще горел свет. Я ждал, не сводя с него глаз. Свет продолжал гореть. От долгой ходьбы я согрелся, но под деревьями воздух был холодный. У меня замерзли руки и ноги. Ночь была темной, ни один звук не нарушал глубокой тишины. Морозная луна не стояла над вершинами деревьев. Часы пробили 11. С последним ударом свет в будуаре погас и зажегся в голубой спальне. Я немного подождал, быстро обогнул задний фасад дома, прошел мимо кухни и, остановившись перед западным фасадом, посмотрел вверх на окно комнаты Райнальди. У меня вырвался вздох облегчения. В ней тоже горел свет. Он оставил ставни закрытыми, но я разглядел в них слабые просветы. Окно тоже было плотно закрыто. Я был уверен, и эта уверенность доставляла мне, как истинному жителю Британских островов, немалое удовлетворение, что ночью он не откроет ни то, ни другое. Я вошел в дом и поднялся к себе. Только я снял сюртук и галстук и бросил их на стул, как в коридоре послышалось шуршание платья, и в дверь осторожно постучали. Я подошел и открыл ее. У порога стояла Рэйчел. Она еще не переоделась, и на ее плечах по-прежнему лежала шаль. «Я пришла пожелать вам спокойной ночи», — сказала она. «Благодарю вас», — ответил я. «И я желаю вам того же». Она опустила глаза и увидела на моих сапогах грязь. «Где вы были весь вечер?» — спросила она. «Гулял в парке», — ответил я. «Почему вы не пришли ко мне в будуар выпить тисана?» — спросила она. «Не хотелось», — ответил я. «Какой вы смешной», — сказала она. «За обедом вы вели себя как надутый школьник, по которому плачут розги». «Прошу прощения», — сказал я. «Райнальди, мой старинный друг, вам это отлично известно», — сказала она. «Нам надо было о многом поговорить, неужели вы не понимаете?» «Не потому ли, что он вам более старинный друг, чем я? Вы позволили ему засидеться в будуаре до 11 часов?» — спросил я. «Неужели до 11? Я не знала, что так поздно». «Он долго здесь пробудет?» — спросил я. «Это зависит от вас. Если вы проявите учтивость и пригласите его, то, возможно, он останется дня на три. Никак не дольше, ему надо вернуться в Лондон». «Раз вы просите меня пригласить его, я должен это сделать». «Благодарю вас, Филипп». Она посмотрела на меня снизу вверх, глаза ее смягчились, а в уголках губ заиграла улыбка. «В чем дело? Почему вы такой неразумный? О чем вы думали, бродя по парку?» Я мог бы предложить ей сотню ответов. Как не доверяю я Райнальде, как ненавистно мне его присутствие в моем доме, как хочу, чтобы все было как прежде, она и никого больше. Но вместо этого я без всякой на то причины, кроме отвращения ко всему, о чем говорилось вечером, спросил ее. «Кто такой этот Бенито Костелуччо? Почему он считал себя вправе дарить вам цветы?» Она залилась своим жемчужным смехом, пристала на цыпочки и обняла меня. «Он был старым, очень толстым, от него пахло сигарами. А вас я очень-очень люблю». И она вышла. Не сомневаюсь, что минут через 20 она уже спала. Я же до 4 ночи слышал бой часов на башне, и, наконец, забывшись беспокойным сном, который к 7 утра становится особенно крепок, спал, пока молодой Джон безжалостно не разбудил меня в обычное время. Райнальди пробыл у нас не 3, а 7 дней, и за все это время у меня ни разу не было повода изменить о нем мнение. Думаю, что больше всего меня раздражала снисходительность, которую он проявлял по отношению ко мне. Когда он смотрел на меня, на его губах змеилась улыбка, словно я был ребенком, которого надо было ублажать. И чем бы я ни занимался днем, он осведомлялся о моих делах с таким видом, будто говорил о школьных проказах. Я положил себе за правило не возвращаться к ланчу, и когда в начале 5 приходил домой, то, открывая дверь гостиной, всегда заставал их вдвоем за оживленным разговором, непременно по-итальянски. При моем появлении разговор обрывался. «О, труженик возвращается!» Однажды сказал Райнальди, сидевший, будь он проклят, на стуле, на котором всегда сидел я, когда мы были вдвоем с Рэйчел. И пока он обходил свои земли, разумеется, с тем, чтобы проверить, достаточно ли глубоко его плуги вспахивают почву, мы с вами, Рэйчел, перенеслись за 100 миль отсюда на крыльях мысли и воображения. За весь день мы не пошевелились, если не считать прогулки по дорожке с террасами. Средний возраст имеет свои преимущества». «Вы дурно на меня влияете, Райнальди», — ответила она. «С тех пор, как вы здесь, я пренебрегаю всеми своими обязанностями. Не выезжаю с визитами, не слежу за посадками. Филипп будет бронить меня за праздность». «Вы не были праздны интеллектуально», — последовал его ответ. «В этом смысле мы покрыли не меньше простора, чем вышагал ваш молодой кузен. Или сегодня он был не на ногах, а в седле? Верховой ездой молодые англичане вечно доводят свои тела до изнеможения». Я понял, что он насмехается надо мной, пустоголовым молодым жеребцом, а способ, каким Рэйчел пришла мне на выручку, опять воспитатель-воспитанник, еще сильнее разозлил меня. «Сегодня среда», — сказала она, «а по средам Филипп никуда не выходит и не выезжает, а просматривает счета в конторе. У него хорошая голова на цифры, и он точно знает, сколько тратит. Не так ли, Филипп?» «Не всегда», — ответил я. «Например, сегодня я присутствовал на заседании мировых судей нашей округи и принимал участие в разбирательстве дела одного малого, обвиненного в воровстве. Его приговорили к штрафу и отпустили. Райнальди наблюдал за мной все с той же снисходительностью. «Молодой Соломон и молодой фермер в одном лице», — сказал он. «Я постоянно слышу о новых талантах. Рэйчел, вы не находите, что ваш молодой кузен очень напоминает портрет Иоанна Крестителя кисти Дель Сарто?» «Та же очаровательная смесь высокомерия и невинности». «Может быть», — ответил Рэйчел. «Я об этом не думала. По-моему, он похож только на одного человека». «О, да, разумеется», — согласился Райнальди. «Но помимо этого в нем определенно есть что-то дельсартовское. Как-нибудь вам обязательно надо отлучить его от здешних угодий и показать ему нашу страну. Путешествие расширяет кругозор, обогащает душу. И мне очень хотелось бы увидеть, как он бродит по картинной галерее или по собору». «На Эмброза и то, и другое наводило скуку», — заметила Рэйчел. «Сомневаюсь, чтобы на Филиппа они произвели большее впечатление. Кстати, вы видели вашего крестного на заседании мировых судей? Я хотела бы навестить его в Пелине вместе с сеньором Райнальди». «Да, он был там», — сказал я, — «и передавал вам поклон». «У мистера Кэндалла очаровательная дочь», — сказала Рэйчел, обращаясь к Райнальди. «Немного младше Филиппа». «Дочь? Однако», — заметил Райнальди. «Значит, ваш молодой кузен не совсем отрезан от общества молодых женщин?» «Вовсе нет», — рассмеялась Рэйчел. «Все матери в округе имеют на него виды». Помню, какой яростный взгляд я бросил на нее. Она перестала смеяться и, выходя из гостиной, чтобы переодеться к обеду, потрепала меня по плечу. Эта привычка всегда бесила меня. Я окрестил ее жестом тетушки Фебы, чем привел Рэйчел в такой восторг, будто сделал ей комплимент. Именно тогда, как только она ушла наверх, Райнальди сказал мне: «С вашей стороны, равно как и со стороны вашего крестного, было весьма великодушно выделить вашей кузине Рэйчел содержание. Она сообщила мне об этом в письме. Она была глубоко тронута». «Это самое меньшее, к чему обязывал нас долг по отношению к ней», — ответил я, надеясь, что мой тон не располагает к продолжению беседы. Я не сказал ему, что должно произойти через 3 недели. «Вам, вероятно, известно», — продолжал Райнальди, «что помимо этого содержания у нее нет абсолютно никаких средств, за исключением тех, которые я могу время от времени выручать от продажи ее вещей. Смена обстановки благотворно подействовала на нее. Но, полагаю, скоро она станет испытывать потребность в обществе, к которому привыкла во Флоренции. Это истинная причина, почему я не избавляюсь от виллы. Ваша кузина связана с ней слишком прочными узами». Я не ответил. Если узы и прочны, то лишь потому, что он сам сделал их таковыми. Пока он не приехал, она не говорила ни о каких узах. «Сколь велико может быть его собственное состояние», — подумал я. «Не дает ли он ей из своих собственных средств деньги, помимо тех, что получает от продажи вещей с виллы Сангалетти? Прав был Эмброс, не доверяя ему. Но какая слабость заставляет Рэйчел дорожить им как советником и другом?» «Возможно», — снова заговорил Райнальди, «было бы разумнее в конце концов продать виллу. А для Рэйчел найти квартиру во Флоренции или построить небольшой дом во Фьезеле. У нее много друзей, которые совсем не хотят терять ее. Я в их числе». «При нашей первой встрече», — сказал я, «вы говорили, что кузина Рэйчел — женщина импульсивная. Без сомнения, она такой останется и, следовательно, будет жить там, где пожелает». «Без сомнения», — подтвердил Райнальди. «Но природа ее импульсов такова, что они не всегда ведут ее к счастью». Думаю, он хотел сказать, что брак с Эмброзом, за которого она вышла под влиянием порыва, не принес ей счастья, и что ее приезд в Англию объясняется таким же порывом, и он отнюдь не уверен в его исходе. Он вел ее дела, а потому обладал над ней определенной властью, которая могла вернуть ее во Флоренцию. Я был уверен, что именно в этом и состоит цель его визита – убедить ее в непререкаемости своей власти, а возможно и сказать, что выплачиваемое содержание недостаточно для того, чтобы обеспечить ее и в будущем. Но у меня на руках была козырная карта, и он не знал этого. Через 3 недели Рэйчел перестанет зависеть от Райнальди до конца дней своих. Я не улыбнулся лишь потому, что не мог позволить себе этого в присутствии человека, которому питал неодолимую неприязнь. «Человек вашего воспитания вынужден в течение нескольких месяцев принимать в своем доме женщину, наверное, чувствует себя довольно странно», — проговорил Райнальди, не сводя с меня глаз. «Должно быть, это выбивает вас из привычной колеи». «Напротив», — сказал я, — «я нахожу это весьма приятным». «И тем не менее, для такого молодого и неопытного человека, как вы, это сильное лекарство», — заметил он. «Будучи принято в столь большой дозе, оно способно причинить вред». «Полагаю, что почти в 25 лет я достаточно хорошо знаю, какое лекарство мне подходит, а какое нет». «Так думал и ваш кузен в 43 года», — сказал Райнальди. «Но, как выяснилось, он ошибался». «Это предупреждение или совет?» — спросил я. «И то, и другое», — ответил он, — «если вы их правильно поймете». «А теперь прошу извинить меня, но я должен переодеться к обеду». Скорее всего, его план заключался в следующем. Вбить клин между мной и Рэйчел, обронив слово едва ли ядовитое, но жалящее весьма больно. Если мне он давал понять, чтобы я остерегался ее, то какие намеки отпускал он по моему адресу? Однажды не успел я появиться в гостиной, где они сидели, как он заявил, что у всех молодых англичан длинные ноги и короткие мозги. Чем объяснить эти слова? Желанием одним движением плеча избавиться от меня или чрезмерной легкостью в общении? Он располагал обширным арсеналом критических замечаний, всегда готовых сорваться с языка и кого-нибудь очернить. «Беда всех очень высоких людей в том, — как-то сказал он, — что они роковым образом расположены к сутулости». Когда он говорил это, я, нагнув голову, стоял под притолкой в дверях, отдавая распоряжение Сикому. К тому же, более мускулистые из них со временем очень толстеют. «Эмброс никогда не был толстым», — поспешно сказал Рэйчел. «Он не увлекался упражнениями, какими увлекается этот юноша. Неумеренная ходьба, езда верхом и плавание развивают не те части тела, которые нуждаются в развитии. Я очень часто это замечал, особенно у англичан. Видите ли, в Италии мы не так костисты и ведем менее подвижный образ жизни. Поэтому мы и сохраняем фигуру. К тому же наша пища легче для печени и крови. Не так много тяжелой для желудка говядины, баранины. А что до пирожных, тортов?» Он сделал протестующий жест. «Этот мальчик постоянно ест пирожные. Я видел, как вчера за обедом он уничтожил целый пирог». «Вы слышите, Филипп?» — спросил Рэйчел. «Сеньор Райнальди уверяет, что вы слишком много едите. Сикам, вам придется поменьше кормить мистера Филиппа». «Ни в коем случае, мадам», — ответил потрясенный Сиком. «Если он будет меньше есть, то повредит своему здоровью. Мы должны помнить, мадам, что мистер Филипп еще растет». «Боже праведный», — пробормотал Райнальди. «Если в 24 года он еще растет, следует опасаться серьезного заболевания желез». Задумчивым видом, потягивая коньяк, который Рэйчел позволила ему принести в гостиную, Райнальди пристально разглядывал меня, пока мне и впрямь не стало казаться, будто во мне 7 футов роста, как в бедном слабоумном Джеке Тревозе, которого мать таскала по Бодминской ярмарке, чтобы люди глазели на него и подавали мелкие монеты. «Надеюсь, — сказал Райнальди, — вы действительно не жалуетесь на здоровье. И не перенесли в детстве серьезной болезни, которая могла бы способствовать возникновению опухоли». «Не помню, чтобы я вообще когда-нибудь болел», — ответил я. «Что само по себе уже плохо», — сказал он. «Тот, кто не перенес никаких заболеваний, становится жертвой первого же удара, который наносит ему природа. Разве я не прав, Сиком?» «Очень возможно, что и правы, сэр. Откуда мне знать?» Ответил Сиком, но я заметил, что, выходя из комнаты, он взглянул на меня с некоторым сомнением, как будто я уже заболел оспой. «Этот коньяк, — сказал Райнальди, — надо выдерживать по крайней мере еще лет 30. Он будет годен к употреблению не раньше, чем дети Филиппа достигнут совершеннолетия. Рэйчел, вы помните тот вечер на вилле, когда Казима принимал всю Флоренцию? Во всяком случае, у многих создалось именно такое впечатление. И настоял, чтобы мы надели домино и маски, как на венецианском карнавале. а ваша матушка, да будет ей земля пухом, дурно обошлась с князем, как его там, ах, кажется, вспомнил, с Лоренцо Аманати. Не так ли?» «Я не могла быть повсюду одновременно», — ответил Рэйчел. «Но это был не Лоренцо, он слишком усердно ухаживал за мной». «О, эти ночи безумств!» — мечтательно проговорил Райнальди. «Все мы были до смешного молоды и крайне легкомысленны. Куда лучше быть степенным и спокойным, как сейчас. Думаю, в Англии никогда не дают таких балов. Конечно, виною тому климат. Если бы не он, возможно, юный Филипп счел бы забавным, облачившись в домино и надев маску, обшаривать кусты в поисках мисс Луизы». «Уверена, что Луиза лучшего не могла бы желать», — сказал Рэйчел. Я поймал на себе ее взгляд и заметил, что губы ее подрагивают. Я вышел из гостиной и почти сразу услышал, что они перешли на итальянский. В его голосе звучал вопрос, она ответила и весело рассмеялась. Я догадался, что они обсуждают меня. Может быть, Луизу и уж, конечно, эти проклятые сплетни о нашей будущей помолвке, которые, по словам Рэйчел, ходят по всей округе. Господи, сколько еще он намерен здесь пробыть? Сколько дней и ночей предстоит мне терпеть все это? В конце концов, последний вечер визита Райнальди, крестный и Луиза приехали к нам на обед. Вечер прошел гладко, во всяком случае внешне. Райнальди проявил по отношению к крестному редкостную учтивость, что стоило ему немалого труда. И эта троица, он, крестный и Рэйчел, увлекшись общим разговором, предоставили нам с Луизой занимать друг друга. Иногда я замечал, что Райнальди смотрит в нашу сторону с улыбкой снисходительной благожелательности, и даже услышал, как он сказал крестному вполголоса: «Поздравляю вас с дочерью-крестником, они прекрасная пара». Луиза тоже услышала эти слова. Бедная девушка покраснела, и я тут же принялся расспрашивать ее о том, когда она снова собирается в Лондон. Я хотел успокоить ее, но сам не знаю почему, сделал только хуже. После обеда разговор снова зашел о Лондоне, и Рэйчел сказала: «Я сама надеюсь очень скоро посетить Лондон, если мы окажемся там в одно время». «Это Луизе». «Вы должны показать мне все, что заслуживает внимания, ведь я никогда не бывала там». При этих словах крестный навострил уши. «Вы в самом деле намереваетесь покинуть нас?» — спросил он. «Ну что же, вы отлично перенесли все неудобства, связанные с посещением Корнуолла зимой. Лондон вы найдете более привлекательным». Он обернулся к Райнальде. «Вы еще будете там?» «Дела задержат меня всего на несколько недель», — ответил Райнальди. «Но если Рэйчел решит приехать, я, естественно, буду в ее распоряжении. Я не впервые приезжаю в вашу столицу и очень хорошо знаю ее. Надеюсь, вы и ваша дочь доставите нам удовольствие отобедать с нами, когда приедете в Лондон». «Мы будем счастливы», — ответил крестный. «Весной Лондон прекрасен». Заодно то, что они спокойно обсуждают возможность подобной встречи, я был готов расшибить голову всей этой компании. Но больше всего меня взбесило слово «мы» в устах Райнальди. Я разгадал его план: заманить ее в Лондон, развлекать там, пока не закончит свои дела, а потом уговорить вернуться в Италию. А крестное руководство и собственными соображениями способствует этому плану. Они не знали, что у меня есть козырь, способный побить все их карты. Вечер прошел в многочисленных заверениях во взаимном расположении и закончился тем, что Райнальди отвел крестного в сторону минут на 20, а то и больше, с тем, как я легко мог себе представить, чтобы подпустить какого-нибудь яда по моему адресу. После отъезда Кэндаллов я не вернулся в гостиную, оставив дверь открытой, чтобы слышать, когда Рэйчел и Райнальди поднимутся наверх. Я лег в постель. Они не спешили. Пробила полночь, а они все еще сидели внизу. Я встал, вышел на площадку лестницы и прислушался. Через приоткрытую дверь гостиной до меня долетали приглушенные голоса. Опираясь о перила, чтобы перенести на них часть своего веса, я босиком спустился до середины лестницы. Мальчиком я проделывал то же самое, если Эмброс засиживался с компанией за обедом. И теперь, как тогда, меня пронзило чувство вины. Голоса не смолкали, но слушать Рэйчел и Райнальди было бесполезно, они говорили по-итальянски. То и дело до меня долетало мое собственное имя — Филипп, несколько раз имя крестного Кэндалл. Они разговаривали обо мне или о нем, может быть, о нас обоих. В голосе Рэйчел звучала непривычная настойчивость, а он, Райнальди, говорил таким тоном, будто о чем-то расспрашивал ее. Я вдруг с отвращением подумал, не рассказал ли крестный Райнальди о своих друзьях-путешественниках из Флоренции, а тот, в свою очередь, поведал об этом Рэйчел. Насколько бесполезно сейчас образование, полученное мною в Харроу и в Оксфорде, изучение латыни, греческого. Здесь, в моем доме, два человека разговаривают по-итальянски. Возможно, обсуждают вопросы, которые имеют для меня огромное значение, а я не могу разобрать ничего, кроме собственного имени. Вдруг наступила тишина. Они замолкли. До меня не доносилось ни шороха. Что, если он подошел к ней, обнял, и она поцеловала его, как поцеловала меня в канун Рождества? При этой мысли меня захлестнула волна такой ненависти к Райнальде, что я едва не забыл об осторожности, чуть было не бросился вниз по лестнице и не распахнул дверь гостиной. Затем я вновь услышал ее голос и шуршание платья, приближающееся к двери. Я увидел колеблющийся свет ее свечи. Долгое совещание, наконец, закончилось. Они шли спать. Совсем как ребенок в те далекие годы, я, крадучись, вернулся в свою комнату. Я слышал, как Рэйчел по коридору прошла в свои комнаты, а он повернул в другую сторону и направился к себе. Вероятно, я никогда не узнаю, что они так долго обсуждали вдвоем. Но, подумал я, это его последняя ночь под моей крышей. И завтра я лягу спать с легким сердцем. На следующее утро я с трудом проглотил завтрак. Так не терпелось мне поскорее выпроводить незваного гостя. Под окнами застучали колеса почтовой кареты, и Рэйчел, которая, как мне казалось, простилась с ним еще ночью, спустилась проводить его, одетая для работы в саду. Он взял ее руку и поцеловал. На этот раз из простой вежливости по отношению ко мне, хозяину дома. Он произнес слова прощания по-английски. «Так вы напишете мне о своих планах?» — спросил он Рэйчел. «Помните, когда соберетесь приехать, я буду ждать вас в Лондоне?» «До 1 апреля», — отозвалась она. «Я не буду строить никаких планов». И, взглянув на меня, из-за его плеча улыбнулась. «Не день ли это рождения вашего кузена?» — осведомился Райнальди, садясь в почтовую карету. «Надеюсь, он хорошо проведет его и съест не слишком большой пирог». И, выглянув из окна, сделал прощальный выстрел в мою сторону. «Должно быть не очень приятно, когда день рождения приходится на такую своеобразную дату. День всех дураков, кажется, но, вероятно, в 25 лет вы сочтете себя слишком старым, чтобы вам напоминали о ней». Почтовая карета покатила его к воротам парка. Я взглянул на Рэйчел. «Может быть, — сказала она, — мне следовало попросить его вернуться к этому дню и принять участие в празднике». И с неожиданной улыбкой, тронувшей мое сердце, она взяла веточку астролиста, которую носила на платье, и продела мне в петлицу. «Вы были молодцом», — шепнула она. «Все 7 дней, а я невнимательна к своим обязанностям. Вы рады, что мы опять вдвоем?» И, не дождавшись ответа, она вслед за Тамлином ушла в сад.